Итак, то, что я скажу, исполнять. Это очень важно. Я хочу предупредить нежелательное для нас развитие событий. Лорд обвел присутствующих тяжелым взглядом. Маги кивнули, подтверждая, что поняли. Начнем с приятного. Беллатрикс, Мартис внимательно посмотрел на покрасневшую девушку, сидящую рядом с семьей. Поздравляю тебя, ты будешь прекрасной матерью. Белла запунцовила, сжав руку довольного мужа. Ее свекр гордо смотрел на лорда. Ринделу, Беллу из поля зрения не выпускать. Понятно, есть высокая вероятность, что на Беллу попытаются надавить Авроры. И кончится это плачевно. Поэтому, пару раз всем показать руки без метки, вести себя порядочно и законопослушно, все запрещенные, в Гринготс. Через пару месяцев, закрыться в миноре. Щиты, поднять, охрану, активировать, Беллу не оставлять ни на минуту. Белла, девушка преданно посмотрела на лорда. Да, мой лорд, я понимаю, это может быть тяжело, но я прошу тебя, до рождения ребенка и после, слушаться своего свекра и мужа. Ну и меня, конечно, хихикнул лорд. Листрин Джи заулыбались. Послушная Белла, что-то из области сказок, причем очень волшебных. Следующее, Люциус. Мартис повернулся к Малфоям. У меня для тебя очень ответственное задание. Ты должен найти журналистку по имени Рита Скитер. Она молода и амбициозна, а также, у нее острый язык и полное отсутствие совести. То, что нам нужно, найди и поговори с ней. Закажи ей журналистское расследование. На тему, азартно подался вперед Люциус. Мартис жутко улыбнулся. Глаза запылали, словно горящие угли. На тему, Альбус Дамблдор. Правдивая история его жизни. Пусть она хорошо перероет все документы, слухи и сплетни. У Альбуса очень много неприглядных тайн. Я хочу, чтобы она вытащила их все. Все статьи должны быть подтверждены документально. Только правда. Никаких высосанных из пальца подробностей. Жизнь Альбуса в Годриковой лощине, детство, пусть обратит внимание на происшествие с его сестрой. Дружба с Гриндевальдом, которая очень быстро сделала из последнего темного лорда. Подробности дуэли, а также, лорд обвел взглядом замерших магов, также все изменения, которые произошли в Хогвартсе с его появлением. Абраксас. Да, мой лорд, старший Малфой слегка наклонил голову, показывая, что он, весь во внимании. Ты ведь входишь в попечительский совет? Да. Когда вы проводили проверку состояния дел в последний раз? Абраксас озадаченно моргнул. Действительно, когда? Давно. Озадаченно произнес он. Собери совет, я передам список вопросов, которые вы должны будете задать. Я вижу, вы засиделись. Ничего, я вас расшевелю. Я хочу войти в совет. Начинай подготавливать почву. Хорошо, я все подготовлю. Превосходно. И последнее, Северус. Снейп молниеносно напрягся и выпрямился. Пальцы на руках слегка дрожали. Да, мой лорд, скоро ты станешь мастером зелий. Так, Северус заторможенно кивнул. Лорд знает. В груди все трепыхалось, желудок завязался в узел от волнения. Очень хорошо. Мне нужно будет, чтобы ты кое-что для меня сделал. Это мы обговорим с тобой отдельно. Да, мой лорд. Мартис, давая поручение остальным, краем глаза изредка поглядывал на Снейпа. Тот представлял собой умопомрачительное зрелище. Бедняга от волнения побледнел, на щеках то появлялся, то исчезал румянец, пальцы слегка тряслись, и Снейп стискивал их в кулак, чтобы скрыть дрожь. Он весь застыл в кресле и дышал через раз, переваривая свалившееся на него счастье. Наконец лорд закончил раздавать цу и поднялся. Маги почтительно встали и поклонились. Белла сделала реверанс. Лорд подошел к другу и крепко обнял его. «Спасибо, Саймон, ты волновался за меня». Силвин кивнул, сжимая объятия в ответ. «Всегда пожалуйста». Лорд накинул капюшон и подошел к Снейпу. «Господа, до встречи, Северус». «Приготовься!» Лорд стремительно шагнул к обалдевшему Снейпу и, схватив его рукой за плечо, молниеносно аппарировал. Люциус и Абраксас восхищенно переглянулись. Щиты вокруг поместья не пошатнулись даже на волос. Невероятная сила и умение. Саймон спрятал довольную усмешку. Марвел всегда был позером и обожал театральные эффекты. Впрочем, надо отдать ему должное, у него это отлично получалось. Маги возникли перед замком Слизеринов. Снейп пошатнулся и Мартис придержал его за руку. «Осторожно!» Северус посмотрел на лорда дикими глазами. Наконец он собрался и заспешил за неторопливо идущим Мартисом. Тот обернулся и указал рукой на замок. «Замок Слизерин!» Северус кивнул, находясь в полной прострации. Тело колотило. Странное выражение глаз лорда спокойствия не прибавляло. Чего ожидать? Он теперь совершенно не представлял. Приближающийся замок потрясал. Невероятная красота и сила. Наконец они дошли по дороге до парадного входа. Двери распахнулись и маги вошли в холл. Раздался хлопок и в холле возник эльф. «Хозяин, Тинки, подай чай и сэндвичи в мой кабинет». Эльф склонился в поклоне и исчез. «Северус, за мной». Северус шел по коридорам за Мортисом и гадал, для чего лорд его пригласил в свой замок. «Огромная честь, предоставляющие огромные возможности. С этого дня никто не будет относиться к нему пренебрежительно». Наконец маги вошли в строго обставленный кабинет. Мортис сел в кресло и указал Снейпу на соседнее. Снейп сел, нервно разгладив на коленях мантию. Мортис внимательно смотрел на него. Выражение лица было нечитаемым. Появившийся эльф сервировал столик между креслами. Мортис взял сэндвич и кивнул Снейпу. «Угощайся, Северус». Снейп взял сэндвич. Кусок в горло не лез от волнения. Мортис отпил чай, наблюдая за нервничающим Снейпом. Дергается, мелкий пакостник, и глазки такие мечтательные. Явно представляет, как теперь всем своим недоброжелателям сделает это. Хрен тебе, золотая рыбка. Дури валом, мозги не в ту сторону повернуты. Сначала надо выбить из его головы лишнее. Тоже мне, мстюн нашелся. Мортис хмыкнул. Слава Мерлину, Снейп его мысли не читает, а то помер бы от инфаркта от планов. Маги закончили перекус, и эльф убрал со стола. Мортис оглядел парня и улыбнулся. «Итак, Северус, я хочу, чтобы ты сделал следующее». Глава 10. Северус Снейп, почти мастер зелий, стоял в шоковом состоянии и глядел перед собой потрясенным взглядом. И было отчего. Лорд привел его в лабораторию, принадлежавшую когда-то самому Салазару Слизерину, и разрешил в ней работать, и дал ему задание. У Северуса, еще вчера имевшего весьма туманные перспективы на прекрасное будущее, голова шла кругом. Для зельеваров Салазар был легендой, его рецепты найти было практически невозможно, осталось только несколько книг с записями его учеников. А тут, на полке в лаборатории стояли копии книг великого зельевара, а в библиотеке, защищенные надежными чарами, стояли оригиналы, написанные Салазаром собственноручно. Да за возможность заглянуть в них многие бы отдали правый глаз и были бы довольны сделкой, а ему предоставили возможность изучать, не требуя взамен кровавых жертв. Северус вздохнул и прошелся по лаборатории. Все было в идеальном порядке, оборудование радовало глаз, любое, на выбор, от самого простого до самого современного. Ну а что касается ингредиентов, тут и вовсе можно было умереть от избытка впечатлений. Про половину из них Снейп только читал, а еще с третью даже не мечтал работать. Уж слишком редкими и дорогими они были. Кровь черной мантикоры, шерсть сфинкса, отданная добровольно, слезы феникса и яд василиска. Настоящий рай для зельевара. Наконец Северус успокоился и принялся осматривать оборудование и проверять наличие ингредиентов. К выполнению задания лорда он намеревался подойти со всей ответственностью. Мортис, сидя в кабинете, читал полученный от гоблинов отчет о своих родственниках, точнее, о своей единственной оставшейся в живых родственнице. Оказывается, у его дяди, Морфина Гонта, была интрижка. Продолжалась она недолго и через полгода после начала связи, Морфин и Летиция Эктор расстались. Вот только к моменту расставания Летиция была беременной. Почему она не сказала Морфину о ребенке, Мортис понимал. У Морфина был не самый приятный характер, да и богатством он похвастаться не мог, а Летиции, происходившей из молодого, всего 5 поколений, чистокровного рода поступило неплохое брачное предложение. Ее жених, Джаред Миллари, был уже в возрасте и не мог иметь детей после перенесенной им болезни. То, что невеста беременна, его совершенно устроило, решался вопрос с наследником. Для Летиции тоже выход, ребенок родится в браке, не будет клейма бастарда. В общем, ситуация устроила всех. Однако Джаред оказался себе на уме. Узнав, от кого ребенок, он произвел неполное введение в род, и родившийся мальчик получал, к имеющемуся у него званию наследника Миллари, возможность претендовать на титул Мраксов в отсутствие прямых наследников. Так же, как и его дети, они словно становились младшей ветвью рода Мракс. Дастин Миллари не стал подавать заявку. По какой причине? Может, они хотели подождать, может, еще что. Сейчас это уже было неважно, а важно было то, что Дастин женился и у него родилась дочь, которую назвали Лилией. Вот только Миллари погибли, а девочку отдали в приют, где ее удочерили эвансы. Мортис нервно гладил довольную Нагайну, пытаясь успокоиться. Сложная многоходовая комбинация, ведь не просто так Джаред женился на Летиции, беременной, и не просто так произвел частичное введение в рот ее ребенка, и не просто так Миллари погибли, а наследница попала к Макглам в приют. Очень знакомая ситуация, очень. Почему родня Миллари не нашла девочку? Она ведь была наследницей. Что это? Невнимание или сознательное попустительство? Морфин завел интрижку. Когда Томасу Марвелла Ридблу исполнилось 13 лет, и он уже учился в Хогвартсе, под пристальным вниманием одного доброго дедушки. Интересно, а любовь Лили к Джеймсу настоящая или результат приворота? Насколько Мартис знал, сейчас проходила подготовка к помолвке между ними. Значит, надо узнать и принять меры, и Северус ему в этом поможет. А также надо узнать, какие отношения связывают Северуса и Лили, любовь, дружба. Просто знакомство, нужно поломать старику его игру. Мартис посмотрел на часы, время обеда. Пора выковырять Северуса из лаборатории, а то он так там и поселится. Он встал, и тут замок потряс взрыв. Северус с ней зачарованно смотрел на кипящее в котле зелье. Лорд разрешил ему экспериментировать, и он не смог удержаться. Сейчас в котле булькала экспериментальная версия бальзама Маллинари. Она должна была быстрее и проще готовиться. Реакции шли как надо. Все было в порядке. Неожиданно зелье бурно закипело. Снейп только и успел отпрянуть в сторону, как раздался взрыв, и перед глазами потемнело. Обпарировав в лабораторию, Мартис обнаружил, что угол, отведенный для варки новых зелий, изрядно закопчен, а сам подрывник валяется неподалеку в отключке. Остальная часть лаборатории была целой и невредимой благодаря мощным чарам. Он подхватил зельевара на руки и обпарировал в гостевую комнату, отведенную Снейпу. Северус медленно приходил в себя, голова гудела, все-таки приложила его неслабо. Интересно, где же он ошибся? Наверное, пыльцу лунного искусца надо было бросать до корня валерианы, а не после. Ленивое течение мыслей нарушил насмешливый голос. Очнулся, сапер-самоучка, или тебе вышибло последние остатки твоих гениальных мозгов, лорд? Северус судорожно выпрямился, буквально подлетев над кроватью. Глаза в ужасе раскрылись. Снейп, с выражением пойманного с поличным шкодящего котенка на лице, представлял собой такое комичное зрелище, что Мартис не выдержал и рассмеялся, весело глядя рубиновыми глазами на виновника переполоха. «Мой лорд, я нечаянно, я», в ужасе начал лепетать Снейп. «Ты еще скажи, что больше не будешь», развеселился еще больше лорд. «Я, ну-ну», вкратчиво произнес Волдеморт, и у парня засосало под ложечкой от нехороших предчувствий. «Приводи себя в порядок и через полчаса, чтобы был в малой столовой. Война, войной, а обед, по расписанию, Лонки». Перед лордом с хлопком возник домовик. Лонки явился, хозяин. «Ты поступаешь в распоряжение этого юноши, Северуса Снейпа. Будешь ухаживать за ним, ясно?» «Да, хозяин». «Хорошо. Подбери ему на сегодня одежду из кладовых, обувь, приведи в порядок, а то он какой-то недокопченый». Лорд фыркнул и вышел из комнаты. Эльф обвел взглядом предоставленное ему поле деятельности и с хлопком исчез. Через минуту он вернулся. «Ванна готова, сэр, но...» — попытался возразить Снейп. «Хозяин сказал привести сэра в порядок. Лонки сделает». Последнее прозвучало угрожающе. «А сейчас Лонки принесет одежду». Снейп встал и подошел к зеркалу, критически осмотрев себя. Действительно, вид недокопченный. Лицо покрывали пятна сажи, одежда в пятнах и подпалинах, мятая. На голове бардак. Не красавец, это точно. Он вздохнул и поплелся в ванную. Через 20 минут, приведенный эльфом в надлежащий вид, с ней поглядывал предоставленный эльфом наряд. Густого фиолетового цвета мантия, рубашка на тон светлее и черные брюки, белье и мягчайшие, черные кожаные домашние туфли. С ней по подобном великолепии мог только мечтать, не то что носить. Понукаемый эльфом, он надел приготовленный наряд и пошел в столовую. Одевшись, он посмотрел в зеркало и застыл. В зеркале отражался дорого и со вкусом одетый юноша, вот только упаковка была шикарной, а начинка подкачала. Сутуловатый, кожа с землистым оттенком. В общем, до образчика породы не дотягивает. Войдя, он увидел сидящего за столом лорда. Лорд осмотрел его и показал рукой на место напротив себя. «Присаживайся, Северус. Теперь ты выглядишь гораздо лучше. Когда у тебя экзамен на звание мастера?» «Через неделю». «Неделя», — протянул лорд. «Отлично. Сейчас поедим и пойдем по магазинам. Нам многое надо приобрести». Люциус самодовольно осмотрел себя в зеркало и обпарировал в назначенное место. Тихая улочка, приятный ресторан с уютными отдельными кабинетами. то, что нужно, для предстоящей встречи. Он вошел в зал, и к нему поспешил митрдотель. «У меня назначена встреча. Пятый кабинет». Его с поклоном проводили и услужливо распахнули дверь. Рита уже сидела в кабинете, изучая меню. При виде вошедшего Люциуса ее глаза засверкали хищным интересом. «Мистер Малфой», — пропела она, — «какая приятная встреча». «Взаимно, мисс Скитер. У меня есть к вам деловое предложение. Но прежде, чем мы перейдем к его обсуждению, давайте отобедаем». «Прекрасная мысль», — ослепительно улыбнулась Рита, тряхнув золотистыми кудряшками. «Светлый маг, победитель Гриндевальда, глава Визингамота и прочее, Альбус Дамблдор, сидел в своем кабинете в Хогвартсе и предавался размышлениям. Нужно было обдумать многое. Пожиратели затаились, то нападали на магов, а теперь тишина. Странно. Нужно выяснить, что они затевают. Также надо подтолкнуть Лили к браку с Джеймсом. Из них выйдет прекрасная пара. Правда, отец Джеймса не в восторге, но это не страшно. Все можно исправить. Самое главное, нужно все правильно спланировать. И тогда все будет, как надо». Рита и Люциус смотрели друг на друга с уважением. Под внешностью слащавой блондиночки скрывался стальной характер и крепкая деловая хватка. Они обсудили все нюансы предстоящего Рите расследования и оплату, предназначавшуюся ей за этот нелегкий труд. А то, что труд будет нелегким, понимали оба. Альбус слишком удобно сидел, чтобы расставаться с нагретым местом. Поэтому надо было искать очень осторожно, и требовались немалые денежные суммы. Люциус брался все это обеспечить. И не только он. Рита отлично понимала, кто стоит за плечом Люциуса и его отца, и надеялась урвать свой кусок, а пока она хотела прав на эксклюзивное интервью. Семейство Лестринджей неторопливо прогуливалось по косому переулку. Погода была прекрасной, так что Белла, исполняя приказ лорда, надела легкую летнюю мантию с широкими рукавами и теперь гордо демонстрировала мелькавшую чистую, без каких-либо меток, кожу предплечий. Риндилл уже несколько раз отмечал внимательные взгляды, направленные на руки Беллы, особенно левую. Белла поправила прическу, и соскользнувший рукав полностью открыл ухоженную ручку. Закончив укращать локон, Белла поправила рукав и подала руку мужу. Семейство чинно направилось в Гринготс. Глава 11. Закончив принимать пищу, лорд задумчиво уставился на Снейпа. Северус замер, опасаясь как-то реагировать. Наконец лорд закончил размышлять. «Итак, что мы сегодня будем делать? Первое. Мне не нравится, что ты пытался развалить замок». Северус попытался что-то сказать в свое оправдание, но быстро стушевался. «Поэтому», — продолжил лорд, — «я решил принять меры». Снейп внутренне обмер. «Все, не видать ему лаборатории, как собственных ушей без зеркала». Желудок завязался в узел. Вот и кончилась сказка. Погруженный в свои тоскливые мысли, он с трудом воспринимал, что говорит лорд. Неожиданно до него дошло, и Северус распахнул глаза от удивления. Меры будут следующие. Первое. Я настрою защиту лаборатории. Второе. Опасные эксперименты ты будешь проводить под присмотром домового эльфа. И не спорь, вскинувшийся было Снейп, покаянно повесил голову. И третье. Приобретем тебе мантию Зельевара. Северус пораженно замер. Мантия Зельевара. Его тайная и, увы, пока недостижимая мечта. Недостижимая потому, что у него банально не было денег, чтобы ее купить. Настоящая мантия Зельевара стоила очень дорого, так как она представляла собой настоящее произведение искусства нескольких мастеров. Начиналась все с ткани. Ткалась она из нитей шелка черного акромантула, обладавших повышенной прочностью и устойчивостью к едким веществам, каменной пряжи, редкого горного минерала, имеющего форму нити и шерсти черного единорога, отданной добровольно. Естественно, все эти материалы стоили очень немало, но это было не все. Мало было соткать мантию, а она ткалась по меркам, так как резать ее было нельзя. Следом приступал к работе мастер чар. Чары накладывались и при изготовлении ткани, и на готовое изделие. Ткань покрывали защитными чарами, чарами, препятствующими возгоранию, расползанию, изнашиванию, повышали сопротивляемость вредным веществам, твердым, жидким и газообразным. В некотором роде мантия напоминала доспех, и последним над мантией работал мастер зелий. Ее пропитывали специальными составами, и после этого в ней можно было практически выходить в открытый космос. Мантия всегда сохраняла комфортную температуру, опустив капюшон, можно было спокойно дышать и не бояться отравиться. Летящие в стороны осколки не могли ее порвать. Словом, это была мечта, о которой Северус мог только грезить, и теперь лорд решил ее осуществить. Но почему? С детства Северус не верил в благотворительность. Спросить лорда? Северус судорожно сжал кулаки под насмешливым взглядом рубиновых глаз и замер. Потом собрался с духом и открыл рот, чтобы спросить, как лорд ответил на невысказанный вопрос. «Сейчас ты, наверное, думаешь, почему я это делаю? Я делаю это по очень простой причине. Долг сюзерена – это раз, и я защищаю свои капиталовложения – это два. Получив метку, ты стал моим вассалом. Это означает для меня не только права, но и обязанности. К сожалению, раньше я этим пренебрегал. Хвала магии, мне напомнили о моем долге. Поэтому мы сейчас пойдем в одно место – делать заказ». Северус с Снейпом и лорд стояли на улочке, неизвестной Снейпу. Лорд огляделся и, определив направление, уверенно зашагал в нужную сторону. Снейп шел за ним, разглядывая добротные, крепкие дома. Вывески были в старинном стиле, без надписей, с различными изображениями. Мимо проплывали ступки с пестиками, тарелки, книги. «Мы сейчас находимся на Кровавой улочке», – неожиданно заговорил лорд. «Рядом косой переулок и лютный. Эта улочка скрыта от глаз многих. И сейчас ты поймешь, почему». Они остановились перед домом с вывеской, на которой была изображена игла, воткнутая в катушку ниток. Мартис постучал по двери и, распахнув ее, вошел внутрь. Звякнул колокольчик, потревоженный дверью. На шум вышла пожилая ведьма в строгой мантии. Она оглядела вошедших и улыбнулась. «Приветствую вас, господа. Будете что-то заказывать?» «Да, мадам Лидин. Я хочу заказать следующее: полный гардероб и мантию Зельевара. Вот на этого юношу. Цены значения не имеют». Глаза хозяйки вспыхнули. Она оглядела Северуса цепким взглядом, от которого тот сглотнул и едва не ударился в позорное бегство, и показала ему на низенькую скамеечку посреди помещения. Лорд довольно кивнул, сел в широкое, удобное кресло возле стены и приготовился наблюдать прекрасное зрелище. Снейп и портниха. Снейпа хозяйка умело загнала на скамеечку, заставила снять мантию и призвала портновский метр. Гибкая лента с делениями хищно кружила вокруг юноши, измеряя в самых неожиданных местах. Тот пытался пронзать его хозяйку взглядом, но получалось плохо. Маячившие перед глазами мадам золотые кругляшки напрочь перешибали эффект злобных взглядов Снейпа, а звон денег в ушах не давал пробиться его шипению в мозг. Наконец, через полчаса жутких мучений, Северус был измерен и отпущен на свободу. Лорд, все это время наслаждавшийся зрелищем, а также кофе с пирожными и каталогом моделей, хмыкнул. Подлетевшая мадам Лидин достала пергамент и прытко пишущее перо. «Господин, вы определились с заказом? Что вы выбрали? Итак, давайте подумаем. Рубашки, брюки, жилеты, сюртуки, верхние мантии. Стиль классический, строгий, подходящий для будущего мастера зелий». Мадам с уважением осмотрела измотанного неравным боем Северуса. «Все вещи в 20 экземплярах, для начала. Материалы: шерсть, шелк, лен, кожа. Самые лучшие. Цвета: черный, темно-серый, фиолетовый, темно-синий. Вышивки серебром, золотом. Мантии зимние, летние, для сырой погоды. Вы занимаетесь бельем? Естественно. У нас самый полный ассортимент», — гордо ответила хозяйка ателье. «Прекрасно», — одобрительно кивнул Мартис. «Тогда я заказываю еще и белье, пижамы, нижнее белье, носки, халаты, шлафроки, все, что необходимо. Количество такое же. И еще, к мантии Зельевара я хочу заказать бандану из того же материала. Одежду заберет эльф через». Он вопросительно посмотрел на портниху. «Три дня. Мантия будет готова через 2 недели, все необходимые материалы у меня есть». «Превосходно. Эльф рассчитается. Вы можете порекомендовать хорошего сапожника?» «О, конечно», — улыбнулась ведьма. «Через 2 дома по этой же стороне, вывеска в виде сапога». «Благодарю, мадам». Мартис очаровательно улыбнулся зардевшейся хозяйке, совершенно не смущавшейся цвета его глаз, и, поманив оглушенного происходящим Северуса, вышел на улицу. Северус находился в полном ступоре. С раннего детства предоставленный самому себе и росший, как сорняк, без надлежащей опеки, юноша привык, что ему необходимо экономить каждый кнат. Когда он пошел в школу и стал более-менее разбираться в зельях, появилась возможность заработать. Но и тогда он не мог позволить себе дорогой одежды и вещей. И тут, по мановению руки лорда и его капризу, у него появится полный гардероб. И, судя по всему, одеждой лорд не ограничится. Почему? Чудеса продолжились. В лавке сапожника с него опять сняли прорву мерок и приобрели у ему обуви, от домашних тапочек в виде зайцев, да сапог на меху. В соседней лавке заказали ремни, перчатки и несколько сумок и саквояжей для самых различных целей. А затем сказка кончилась и наступил настоящий кошмар. Лорд отвел его в салон красоты, а сам смылся в неизвестном направлении. В салоне с ней посмотрели, покривились и приступили к наведению красоты. Как он не отбивался, но пришлось подчиниться. И началось. Ванна, массаж, в ходе которого с ней почувствовал себя тестом, замешиваемым булочником. Маникюр и апофеоз происходящего, визит к стилисту. Мастер осмотрел его, побегал кругами и приступил. Голову и волосы намазали зельем, которое с ней попытался профессионально исследовать, но ему не дали, промассажировали и вымыли. Мастер бегал вокруг и угрожающе щелкал ножницами, юноша мысленно готовился к самому худшему. Наконец ему опять вымыли голову, просушили и мастер навел лоск. С ней повернули лицом к зеркалу и он обалдело уставился на свое отражение. Там отражался совершенно непривычный субъект, аристократического вида юноша с белой, чистой кожей и волной из сине-черных волос. Орлиный нос и красиво изогнутые брови придавали ему слегка надменный вид. Не красавец, это точно, но и страшнее бывают. В общем, из гадкого утенка он превратился, если не в лебедя, то в хищного орла, это уж точно. Появившийся как из-под земли лорд хищно осмотрел его, щедро рассчитался и отпарировал в замок, после чего сообщил, что через час ждет его для беседы в кабинете и ушел. Северус застыл столбом посреди холла. Постояв так минут пять, маг пришел в себя и, пошатываясь, направился в выделенную ему комнату, переваривать все произошедшие. Лорд в это время просматривал полученный в Гринготсе доклад. Там была расписана родословная Лили Эванс, указан адрес, по которому она проживала в настоящий момент, а также все факты о ее жизни по настоящий момент. Оказалось, что у Лили есть предрасположенность к чарам. Она собиралась подавать заявку на ученичество у мастера, но неожиданно, с год назад, все изменилось. Она перестала заниматься своим проектом и начались переговоры о помолвке между ней и Джеймсом Чарльзом Поттером. Причем все выглядело несколько странно. Еще в школе она его терпеть не могла, потом они вдруг стали друзьями и даже стали встречаться, затем снова охлаждение и вот, опять любовь. Читая доклад, лорд все больше хмурился. На его взгляд дело явно было нечисто. Значит, надо поторопить Северуса. Он уже готовит антидот для зелий подчинения и приворотных. Нужно поговорить с Лили. Значит, ему нужен план. Альбус Дамблдор слушал отчет одного из своих осведомителей. Дела шли прекрасно. Еще неделя, и Лили станет невестой Джеймса официально. И первая фаза его плана будет благополучно исполнена. А там начнется вторая. И он довольно потер руки, не обращая внимания на недовольно курлыкнувшего Феникса. Глава 12. Северус неверяще разглядывал свое отражение в зеркале. У мастера был явный талант. Изменив немногое, он добился потрясающего эффекта. Писаным красавцем Северус, конечно, не стал, но теперь он выглядел неплохо. А если учесть изменившийся стиль одежды, с ней по теперь смело можно было выставлять на брачный рынок, не рискуя получить массовые инфаркты. Северус поправил волосы и отошел от зеркала. В конце-то концов, он не какая-нибудь юная кокетка, не отлипающая от любой отражающей поверхности. Он практически мастер зелий, он темный маг. Северус решительно отвернулся, но потом не выдержал и вернулся на место. Отражение в зеркале настолько выбивало его из привычного мрачного состояния, что он просто не мог удержаться, чтобы не посмотреть на себя еще раз. Неожиданно раздался хлопок и в комнате возник эльф с кучей одежды в руках. Он поклонился и пропищал: «Господин Снейп, Лонки принес одежду. Мастеру Снейпу пора идти на обед». «Одежда? Зачем? Мастер должен переодеться». Неодобрительно посмотрел на него эльф. «Хозяин ждет». Снейп вздрогнул, заставлять лорда ждать мог только самоубийца. Он вздохнул и стал переодеваться. Мартис нетерпеливо побарабанил пальцами по столу и наколдовал темпус. «Пора обедать». Он вздохнул и отпарировал в столовую. Как только он устроился за столом, распахнулась дверь и зашел Снейп. Лорд вальяжно повел рукой. «Смелее, Северус, а то еда убежит». Снейп вздрогнул и поспешил к своему месту. На столе возникли блюда с закусками и лорд хищно повел носом, выбирая. Наконец он определился и переложил себе на тарелку понравившийся салат и закуски. Северус нервно покосился на безмятежного лорда и последовал его примеру. Он все не мог понять, за что ему такие поблажки и чем за это придется расплачиваться. Когда с обедом было покончено, лорд пошел в кабинет, позвав с собой Снейпа. «Итак, Северус, когда будет готово зелье?» сложив руки на груди, осведомился лорд. Сегодня к вечеру. Осталось только бросить два ингредиента и час на настаивание. Прекрасно. Лорд прикрыл глаза, что-то обдумывая. Как только будет готово, скажешь. Да, милорд. Еще. Ты готов к экзамену? Да, отрывисто кивнул Снейп. Прекрасно. Можешь идти, лаборатория тебя ждет. Снейп поклонился и вылетел из кабинета. Мартиз вздохнул и уставился на бумаги тяжелым взглядом. К визиту к Лили следовало подготовиться. Лили Эванс сидела у окна и задумчиво смотрела вдаль. Домик, который она снимала, был небольшим, но уютным. Лили много сил и времени потратила, приводя его в порядок. Но на ее взгляд, это того стоило. Она машинально передвинула стоящую перед ней чашку чая и отпила, не чувствуя вкуса. Лили пыталась понять, что с ней происходит. Она всегда была девочкой умной, поэтому к пляскам директора Дамблдора вокруг своей персоны отнеслась настороженно. К тому же Джеймс всегда вызывал в ней неоднозначные чувства. С одной стороны, ну чего тебе еще надо? Молод, симпатичен, богат, с хорошей родословной. С другой, избалованный капризный придурок с шилом в заднице. Да и его компашка. Лили скривилась. Тряпка-оборотень, трус подпевала и имбецил с садистскими наклонностями. Те еще фрукты. Джеймс относился к ней как к снитчу, который надо поймать. Вот только что он дальше делать будет? Кинет пылиться в шкафу? Лили как никогда было горько от того, что у нее не было влиятельной родни. За нее вступиться некому. А Джеймс смотрит так, словно она уже принадлежит ему, как вещь какая-то. Да и директор странно поглядывает. А Лили не забыла, каким взглядом смотрел на нее Карлус Поттер. Он смотрел на нее как на существо второго сорта. Да и эти вспышки любви ей совсем не нравились. Она чувствовала, что что-то не в порядке, но мысли путались, не давая возможности обдумать проблему. Лили так глубоко погрузилась в размышления, что совершенно не ощутила появления в комнате постороннего, и луч усыпляющего заклинания стал для нее совершенной неожиданностью. Мартис с любопытством рассматривал легендарную Лили Эванс, будущую мать-героиню. Перед ним, упав на стол, лежала высокая, светлокожая девушка с пышной копной рыжих волос, миловидными чертами лица и красивой фигурой. Одета она была добротно, но скромно. Мартис выписал палочкой сложный вензель, стирая всяческие следы своего пришествия в дом и, подхватив девушку на руки, аппарировал. Для него защитные чары, поставленные на дом, никакого препятствия не представляли. Энервит. Лили медленно открыла глаза, щурясь на яркий свет. Судя по ощущениям, она лежала на чем-то достаточно мягком и не сильно широком. Она проморгалась и села. Лили обнаружила, оглядевшись, что находится в роскошно обставленной комнате, на прекрасном диване. Свечи, плавающие в воздухе, давали яркий свет, показывая богатство обстановки во всей красе. Она такого не видела даже в Поттерминоре, куда ее настойчиво приволок Джеймс. Посмотреть было на что. Высокие стены затянуты роскошнейшими шелковыми тканными обоями, гармонирующими с обивкой дивана, в окнах, витражи, на полу, ковер. Приглядевшись к рисунку на обоих, Лили почувствовала, как сжимается от страха желудок. Везде повторялся герб Слизерина. Неожиданно со спины раздался мягкий смешок. Лили заторможенно повернула голову и обомлела. В кресле напротив дивана, но немного сбоку, так, что сразу не видно, сидел невероятно красивый молодой мужчина. Алебастровая кожа, длинные волосы цвета антрацита и... Лили сглотнула, невероятные глаза рубинового цвета. У людей таких глаз не бывает, разве что, по слухам. «Темный лорд», — пискнула Лили, судорожно пытаясь нашарить палочку. «Он самый», — бархатным голосом произнес мужчина, «но для тебя, моя дорогая племянница, дядя Мартис». И темный лорд расплылся в обаятельнейшей улыбке. Нервы Лили не выдержали такого издевательства, и она рухнула в обморок. Лорд посмотрел на обмякшую Лили скептическим взглядом. «Мда, у меня совершенно сногсшибательная улыбка, это точно», после чего взмахнул палочкой. «Энервит», Лили застонала. Мозги отказывались воспринимать услышанное напрочь. Все происходящее казалось жутким похмельным бредом. Она с надеждой спросила: «У меня галлюцинации, и не надейся», ехидно ответил ей приятный мужской голос. «А теперь, разлепи глазки, спящая красавица, и сядь, только нормально, а то опять рухнешь». «Нет, ну какая молодежь нынче хлипкая пошла, позор». Лили покраснела и судорожно устроилась на диване под насмешливым взглядом нечеловеческих глаз. «Прежде чем ты начнешь орать и поднимать бурю в стакане воды, начнем еще раз», — спокойно начал лорд. «Итак, меня зовут Мартис Марвелла Мракс, лорд Слизерин. Ты находишься в замке Слизеринов, моем родовом владении. Причина, по которой ты находишься здесь, проста, как обнаружили гоблины, ты являешься моей родственницей. Это понятно? Лорд посмотрел на девушку, так и внула, судорожно комкая мантию. Хорошо, и успокойся, никто тебе вреда не причинит. Как я уже сказал, ты моя родственница. По линии моего дяди Морфина Мракса, родство дальнее, но не совсем уж отдаленное. Самое близкое понятие, какая-то там племянница. И это прекрасно. Лили только в шоке раскрыла глаза. Да, когда она мечтала заиметь родню в магическом мире, то даже не думала, что она окажется такой. Она хихикнула, и лорд тут же подал ей стакан с зельем. Пей. Что? Лили с ужасом уставилась на стакан. Успокоительное. Никто тебя сейчас травить не будет, клянусь. Ну, Лили одним махом опрокинула в себя содержимое стакана. Эффект наступил незамедлительно. Скукожившийся желудок расслабился, напряженные нервы тоже. Полегчало, да, гораздо более смело ответила Лили. Прекрасно, продолжим. Так как ты являешься единственной моей родственницей, живой, я имею в виду, то начиная с этого момента я беру тебя под свою опеку. Что это даст тебе? Ты получишь силу рода и умения, а также родовую защиту. И мою защиту, естественно. И никакие бородатые интриганы не смогут тебе навредить. От мелькнувшей в глазах лорда ярости у Лили потек по спине холодный пот. Да уж, характер явно не соответствовал прекрасной внешности. Следующее. Как ты себя чувствуешь? Подумай и ответь. Лили прислушалась к организму. Прекрасно, с удивлением констатировала она. А что ты думаешь по поводу своей грядущей помолвки с Джеймсом? Я не знаю. Он невыносимый придурок. Не выдержала девушка, хотя у него бывают проблески. Лорд хмыкнул. Ясно. Я дал тебе зелье, снимающее эффект от приворотных зелий, пусть и временно, но надо будет провести обследование у квалифицированного специалиста. Это я обеспечу. Так ты против Джеймса? Сверкнул глазами лорд. Он думает, что я его трофей. Взорвалась Лили. А я, тихо, не бойся. Если ты примешь мое предложение, никто не сможет помыкать тобой. Что скажешь? Я, растерялась девушка. Я, лорд терпеливо ждал. Лили бешено обдумывала ситуацию, в которой очутилась. И хочется, и страшно. Что же делать? Наконец, через полчаса напряженных раздумий, Лили решительно подняла голову. «Я могу подумать, конечно», — улыбнулся лорд. «Тинки, проводи леди в ее комнату и помоги ей устроиться. Я позову тебя позже и предоставлю доказательства. А теперь отдыхай». Лили встала и сделала первый шаг навстречу новой жизни. Глава 13. Лили нервно мерила шагами ковер. Лорд Акщедрот выделил ей не комнату, а целые покои. Большая гостиная, в розово-фиолетовых тонах, кабинет, спальня, ванная комната, туалет. Настоящая отдельная квартира. Особенно Лили поразила ванная. Целый мраморный бассейн. Он был больше, чем комната в ее домике. Голова пухла от полученной информации. И какой, кто бы мог подумать, что у нее есть родственник в магическом мире. И это темный лорд. Лили нервно хихикнула. Теперь Поттер не сможет протягивать к ней свои загребущие лапы. Она теперь не безродная маглорожденная. Неожиданно в голову Лили пришла ужасающая мысль. Она даже остановилась, пытаясь ее разложить на части. Дамблдор всегда подозрительно около нее увивался. Интересно, он знал, но почему не сказал? И постоянно подталкивал ее к Джеймсу. Ах, Лили, Джеймс такой милый мальчик. Ах, он такой шалун. Ах, он тебя так любит. Любит. Скорее, добивается, как приз на соревновании. Я самый крутой и приз тоже мой. Вот только ее чувства его не волнуют. Он решил, и точка. Интересно, а лорд, Лили даже мысленно не могла назвать это существо дядей Мортисом. Он будет к ней хоть как-то прислушиваться. И еще, ей нужны доказательства. А то все это попахивает бредом. Неожиданно раздался хлопок, и в гостиной возникла эльфийка, склонившаяся в поклоне. Госпожа, ванна готова. Теппи все приготовила. Госпожа может принять ванну. Лили с опаской глянула на Теппи и проследовала в указанном направлении. Ванная комната поражала. Белоснежный мрамор, огромнейшая ванна. На полочках целый батальон бутылочек, коробочек, баночек. Лили открыла одну наугад. Нежный фиалковый запах тут же разнесся по комнате. Теплый пол приятно грел босые ноги. Она разделась и стала с азартом открывать баночки. Апельсин, шалфей, лимон, морская свежесть. Любой аромат на выбор. Наконец она остановилась на фиалке и бросила в воду несколько фиолетовых шариков. Ванна тут же наполнилась ароматной пеной, и Лили с довольным вздохом шагнула в воду. Мартис в это время рассматривал бумаги в кабинете. Дела рода требовали внимания, да и все прочие тоже. Он нервно погладил нагайну, свернувшуюся вокруг него. Змея довольно зашипела и наклонила голову, подставляя ее под ласкающую ладонь. Лорд щелкнул пальцами, вызывая домовика. «Тинки, позови сюда Снейпа». Эльф кивнул и исчез. Через 5 минут раздался стук в дверь. «Войдите». Северус с достоинством вошел в комнату и поклонился, настороженно поглядывая на змею. «Звали, мой лорд?» «Да, Северус, присаживайся». Лорд указал на кресло перед столом. Северус сел, расправив складки мантии. Лорд задумчиво смотрел на него. «Северус», — неторопливо начал Мартис, — «я хочу задать тебе пару вопросов и надеюсь получить на них ответ». «Откровенный». Северус напрягся. После такого начала ожидать можно было всякого. В голову полезли непрошенные мысли. Лорд смотрел на Сней по каким-то странным взглядам. «Скажи, тебе ведь хорошо известна Лили Эванс?» Снейп внутренне сжался. «Лорд знает». «Но вот что он знает?» «Да, милорд». «Скажи, в каких вы отношениях? Дружеских, или любовных?» Северус замер, глядя на лорда, как кролик на удава, и страшно и не сбежать. Наконец он отмер. «Когда-то мы были друзьями», сумел выдавить он. «А сейчас?» Лорд внимательно следил за Снейпом, подмечая малейшие движения. Вот дрогнули на миг пальцы, дернулись губы. В глазах промелькнула паника. Мартис внимательно вслушивался в мелькающие мыслеобразы. Северус, как урожденный принц, пусть и непризнанный, был природным окклюментом. Родовой дар, мощные щиты всегда надежно защищали его разум и пробиться было крайне тяжело. Но сейчас, когда он ошарашен и выбит из колеи, можно уловить истинное отношение к предмету вопроса. Мартис проанализировал то, что смог уловить. Опаска, страх, дружба, страх ее потерять, потеря, тоска по другу, обида, сожаление, ревность. Целый клубок ощущений, мыслей, чувств. Главное, что Мартис смог уловить, с ней подносился к Лили как к другу. Никакой влюбленности. «Сейчас мы не общаемся», — с каменным лицом ответил Снейп. «Даже так», — задумчиво ответил лорд, смотря куда-то в потолок. Снейп не знал, что и думать. Поэтому следующие слова лорда повергли его в шок. «Ну ничего, надеюсь, помиритесь. Я бы не хотел, чтобы у вас были разногласия, вы будете много общаться». «Мой лорд», — выдавил в конец обалдевший Снейп. «Видишь ли, Северус», — лорд придавил Снейпа взглядом, — «я выяснил, что Лили, моя племянница». Северус замер с совершенно обалдевшим выражением лица. Он смотрел на лорда квадратными глазами и пытался взять себя в руки. Наконец юноша ожил и прошептал. «Племянница?» «Да, Северус, племянница», внутренне забавляясь, ответил лорд. «Но», юноша сглотнул и продолжил более уверенно, «но каким образом?» «Обычная проверка в банке», пожал плечами Мартис. «Вот и все». Лили расчесывала волосы, щурясь от удовольствия. Жизнь совершила кульбит, и Золушка оказалась принцессой. В глубине души она уже приняла предложение Мартиса, дяди Мартиса. Даже мысленно это звучало странно. Осталось только поговорить с ним откровенно и выяснить его планы на ее жизнь. Она заплела волосы в косу и уложила короной на голове, с удовольствием глядясь в зеркало. Зеркало отражало высокую, стройную белокожую девушку с волосами цвета полированной меди, одетую в прекрасную домашнюю мантию цвета сапфира и такого же цвета домашние туфли на маленьком каблучке. Прекрасная одежда заставляла держать осанку и вести себя с достоинством. Появившаяся эльфийка пропищала. «Госпожа, хозяин ждет вас в кабинете. Следуйте за мной». Лили шла за семенящей Типпи по коридорам и вертела головой. Замок поражал. Обстановка была не просто роскошной. Она была роскошной. Никакой вульгарщины. Все было утонченным, изящным, прекрасным, изумительным. Полы из причудливо составленных в узоры каменных плиток серебряного и зеленого цвета, самых разных оттенков. Стены покрыты резными деревянными панелями. Потолки покрыты росписью, изображающей диковинную фауну и флору магического мира. На стенах висели пейзажи и натюрморты, портреты и картины на разные темы. В окнах сверкали красками витражи. Невероятная красота. И одновременно чувствовалась мощь, исходящая от каждого камня. Замок излучал силу. И была эта сила совершенно не светлой. Постучавшись и получив разрешение войти, Лили прошла в кабинет. Мартис сидел за столом. Напротив него в кресле находился какой-то маг. Он повернул голову, и у девушки банально отвисла челюсть. Два возгласа прозвучали одновременно. «Лили, Северус». Джеймс Поттер предавался мечтам. В своих мечтах он ласкал Лили, слыша ее довольные стоны и видя страсть в зеленых глазах. Увы, пока что это были только мечты. Лили никак не хотела понять, что именно он ее счастье и любовь всей жизни. Ее отец тоже от навязчивого желания своего сына иметь отношения с маглорожденной был не в восторге. Правда, сейчас он немного изменил свое отношение, не воспринимая ее как охотницу на богатого мужа. Джеймс скрипнул зубами, когда он привел ее в Поттер-Минор, надеясь поразить роскошью и властью рода. Эффект произошел совершенно противоположный тому, на который рассчитывал. Лили вела себя безупречно, демонстрируя прекрасные манеры, но на все попытки представить ее как невесту, сопротивлялась. Отец тогда только бровь поднял, выслушивая очередной неизменно вежливый отказ Джеймсу. Мать смотрела изумленным взглядом, правда, потом как-то ехидно заулыбалась, глядя на потуги своего сына. Ничего, зато Дамблдор ему поможет. Джеймс мысленно видел Лили своей. Он, Поттер, кто она такая, чтобы отказывать ему? Избалованный, эгоистичный наследник Поттеров даже не представлял, какое потрясение ждет его уже через 2 дня. Отойдя от первого потрясения, Лили шокированно рассматривала Снипа. Знакомый с детства страшноватый, скажем откровенно, мальчик, а затем и юноша исчез без следа. Теперь перед ней предстал молодой, уверенный в себе, обеспеченный маг. Да за таким Снипом начнется настоящая охота, стоит ему показаться в обществе. Интересно, что он тут делает? Северус потрясенно разглядывал девушку. Сейчас, в дорогой, красивой одежде, она выглядела настоящей чистокровной ведьмой из очень хорошего рода. Лили всегда вела себя с большим достоинством, не позволяя себе никаких сомнительных поступков и высказываний. Благодаря этому к ней и отношение было не как к обычной грязнокровке. Лили присела в изящном реверансе. «Приветствую вас, лорд». Глаза лорда довольно сверкнули, и Лили поняла, что, ведя себя вежливо и благовоспитанно, приобрела о себе положительное мнение. Теперь оставалось только закрепить результат. К тому же не хотелось проверять на себе слухи о жестокости наследника Слизерина. «Добрый вечер, Лилиана. Присаживайся. Нам предстоит долгий разговор». Нагайна подняла голову и внимательно оглядела самку, от которой исходил слабый запах хозяина. «Кто она, Хассин? Сапах?» – прошипела змея. «Она из моего гнезда», – прошипел в ответ лорд. Северус почувствовал, как от Парсилтонга из уст лорда у него по спине начинают бегать мурашки. Лили шокированно распахнула глаза. У нее было странное ощущение, что она почти понимает, о чем шипит лорд своей страшной любимице. Лорд хмыкнул, весело сверкая рубиновыми глазами. «Итак, Лилия, какой ответ ты мне дашь?» «Я согласна, дядя». Глава 14. Лорд приподнял бровь и усмехнулся, после чего показал Лили на кресло. «Присаживайся». Девушка села, тщательно расправив складки мантии и пытаясь скрыть этим волнение. Лорд лениво погладил Нагайну и уселся поудобнее. «Итак, Лили, прежде чем ты официально будешь мной признана, мы должны кое-что обсудить. Так как с того момента, как я тебя признаю, твой статус изменится, то и вести тебе себя придется соответственно. Ты предстанешь перед обществом, как чистокровная леди из древнего и очень уважаемого рода, также ты станешь наследницей еще одного рода, а после должного обучения ты станешь леди, главой рода. Это очень ответственно и тяжело, чего уж скрывать. Так что тебя, скорее всего, попытаются прибрать к рукам, разными способами, как, например, незабвенный Поттер, да и доброго дедушку не стоит забывать. Глаза лорда запылали, от него волнами стала исходить магия. Лили и Снейп сжались в креслах, Нагайна подняла голову и стала лизать Мортису лицо. Тот нервно погладил змею и расслабился. «Так на чем я остановился? Ах, да. Поэтому, ты должна забыть о разных глупых байках, которыми тебя кормили в школе, они только принесут вред. Теперь у тебя вместо «хочу» или «не хочу» есть долг перед родом. Если я говорю, что нужно что-то сделать, то значит, это нужно сделать без вопросов и лекций. Я буду тебя обучать, объяснять все непонятное и неизвестное, найму тебе учителей. За непослушание, глаза лорда сверкнули, я буду наказывать, так, как это принято в аристократических семьях. А если я просто ошиблась по незнанию?» Поежилась Лили, с опаской поглядывая на лорда. «Если это незнание, то это один разговор, а намеренный вред – это совсем другое. Ты станешь членом моей семьи, и на тебя будут смотреть и оценивать, как мою родственницу, поэтому, если тебе что-то непонятно, спрашивай». «Да, Северус, учиться вы будете оба. Тебе тоже придется многое узнать, твое образование недостаточно. И вообще, человек учится всю жизнь, и только тогда он может называть себя человеком, а не тупым животным. Все ясно? Лорд обвел сидящих тяжелым взглядом. Северус и Лили синхронно кивнули. Вызывать неудовольствие лорда не хотелось. Отлично. Лили, одевайся, мы идем в банк. Тянуть нельзя, меня совершенно не устраивает внимание светлейшего к твоей персоне. Он знает, что ты моя родня, хотя и непризнанная, и хочет это использовать в своих целях. Он знает, потрясенно прошептала Лили. Конечно, фыркнул лорд. А ты думала, он просто так вокруг тебя кругами бегал? Дамблдор, директор Хогвартса, и благодаря этому имеет доступ к книге душ. В этой книге появляются имена и фамилии всех учеников. Или ты думаешь, что просто так попало в семью маглов? Лорд иронично поднял бровь, насмешливо глядя на опешившую Лили и изумленного Снейпа. Твои родители мертвы, а ты, являясь чистокровной наследницей рода, почему-то оказалась удочеренной маглами, хотя должна была попасть на воспитание к родственникам. Очень интересная комбинация, не так ли? Так что, одевайся и идем. Северус, лаборатория в твоем распоряжении, но Эльф за тобой присматривать будет. Через полчаса Лили с лордом вошли в кабинет директора Гринготса. Пусть ваше золото течет рекой, уважаемый директор Крокхард. Гоблин польщенно улыбнулся и показал на мягкие кресла. Прошу вас, присаживайтесь, лорд Слизерин. Благодарю. Лорд и Лили устроились в креслах. Уважаемый Крокхард, позвольте представить вам Лили, мою племянницу. Благодаря вам я смог ее найти, и теперь нам необходимо прояснить некоторые вопросы. Прежде всего, проведите проверки, пожалуйста, на родство, магию, здоровье, в общем, на все, что только можно. Ну да не мне вас учить. От того, что мы узнаем, будут зависеть дальнейшие действия. Через 2 часа, после проверки всего, что только можно было проверить, Крокхард зачитывал результат. Итак, Лили Аннабель Миллари, наследница Миллари, косвенная наследница Мракс, скрытая линия. Отец, Дастин Джаред Миллари, лорд Миллари, косвенный наследник Мракс, скрытая линия, мертв. Мать, Аннабель Фелиция Миллари, леди Миллари, мертва. Родовые дары, чары, трансфигурация, скрытые родовые дары, зелья, Парсилтанг, неактивен. А что означает скрытая линия? Немного помявшись, спросила Лили. Это означает, проскрипел Крокхард, что вы являетесь потомком незаконнорожденного ребенка, в данном случае, вашего отца. Он был принят в род Миллари частично, поэтому, хотя он и был лордом Миллари, он также являлся по крови Мраксом, что и передал вам. Такие дети не отражаются на родовых гобеленах, их можно выявить только полной проверкой крови и линии наследования. Также у вас есть родовые дары Мраксов, зелья и змееустость, но так как в род Мраксов вы не приняты, дар Парсилтанга не активен, находится в спящем состоянии. После принятия в род Мракс возможна его разблокировка, также возможно остальные дары станут более активными. А после принятия, я останусь наследницей Миллари, конечно. Ведь, насколько я понимаю, вы не будете удочерять леди Лилию. Крокхард повернулся к лорду. Нет, я не хочу, чтобы прервался род Миллари. Я просто признаю Лилию, как свою родственницу. Замечательно. Потер руки гоблин. Приступим, разумеется. Гоблин достал из шкафа ритуальные принадлежности. Чашу и нож из серебра. Лорд разрезал руку и подставил под капающую кровь чашу. Дождавшись, что кровь залила дно, он отставил чашу и провел по ране плоской стороной ножа. Рана тут же закрылась. В чашу налили немного вина, и лорд обхватил ее обеими руками. Я, Мартис Марвелла Мракс, лорд Слизерин, признаю Лилию Аннабель Миллари, наследницу Миллари, как кровь и плоть рода Мракс. Отныне она под моей рукой. Да будет так. Он окунул пальцы правой руки в чашу и провел ими по лбу Лили, стоящей перед ним на коленях, после чего поднес ей чашу, из которой Лили выпила. Имя ей – Лилитанна Аннабель Миллари Мракс, наследница Миллари. Я сказал. Вспышка света засвидетельствовала клятву. Лили, покачиваясь, встала и, подойдя к креслу, упала в него. У нее кружилась голова. «Сейчас ваша магия раскрывается в полной мере, леди Лилитанна», — объяснил ее состояние гоблин. «В течение 12 часов все придет в норму, возможно, немного изменится внешность, но ничего кардинального, так что, завтра с утра вы сможете колдовать в полной мере. Ограничителей на вас нет, магия будет в порядке, после принятия из вашей крови выведутся все зелья, которыми вас пичкали». «А чем меня пичкали?» — сузила глаза Лилитанна. Гоблин поднял свиток и принялся с выражением зачитывать написанное. Зелье доверия, зелье дружбы, приворотные слезы Афродиты, приворотное солнечное счастье, зелье рассеивания внимания или попросту, зелье отвлечения. Лили зарычала. Поттер, ну, получит он у меня, мягким голосом, от которого по спине пробежал табун ледяных мурашек, прервал ее лорд. У меня, теперь твоя защита, моя забота. Если тебя кто-то беспокоит, скажешь мне, я разберусь. Мечтательно продолжил лорд. Лили сглотнула. Да уж, дядя Мартис разберется. Ну а теперь, займемся хозяйственными делами и наследством. Вернулись они в замок к ужину. На пальце Лили красовался перстень наследницы, широкое серебряное кольцо с гравировкой в виде ежевичных листьев, украшенное мелкими топазами. Ее сил хватило только на ужин, после чего Лили рухнула в постель и забылась мертвым сном. Утро встретило ее солнечными лучами, проникшими в окна. Лили смотрела на покрытый росписью потолок и улыбалась. Чувствовала она себя превосходно, голова не болела, да и магия просто пела в организме. Было такое чувство, что она долго болела и, наконец, вылечилась окончательно. Лили слезла с кровати и бодрым шагом направилась в ванную, на ходу закручивая волосы в узел на затылке. Вдоволь наплескавшись и вымывшись до скрипа, Лили надела халат и села перед зеркалом, после чего медленно сняла с волос полотенце. Гоблин говорил, что возможные изменения во внешности промелькнуло у нее в голове. Отражение показало, что изменения действительно были и есть. Самое главное изменение коснулось волос. Если раньше они были медного цвета, то теперь цвета крови, чистого красного цвета, как очень дорогие рубины. Кожа стала еще светлее, белой, брови красиво изогнулись. Внешность Лили стала просто потрясающей. Хозяйка Лили встала. Хозяйка Лили должна одеться. За спиной раздались вопли эльфийки. Когда Лили спустилась в столовую, одетая в алую мантию и такие же домашние туфли, с ней б застыл, не обращая внимания на то, что наливает чай мимо чашки. Мартис удовлетворенно улыбнулся, обряд прошел отлично, сразу видно. Наконец Северус отмер и с отсутствующим видом отпил чай. Измененная Лили произвела на него потрясающее впечатление. Позавтракав, все собрались в гостиной. Итак, что мы будем делать? Сейчас отправимся за покупками. Тебе нужен гардероб, а дело это не быстрое. Ну а после, сходим в одно место, нужно обновить твою палочку, Лили. Да и развеяться не мешает. За покупками лорд отвел Лили в уже знакомую Северусу лавку. Мадам встретила лорда, как родного, ну а когда он добавил волшебные слова, полный гардероб, самые лучшие качества и цена не имеет значения. После трехчасовых мучений с покупками разобрались, договорились о доставке и лорд повел своих подопечных в кафе, надо было успокоиться после посещения ателье. Решили пойти к Фортескью, у него ассортимент мороженого был выше всяческих похвал. Для того, чтобы не шокировать людей, лорд с помощью артефакта изменил цвет глаз на синий, теперь ничто не сможет распознать наложенную иллюзию. Прохожие с интересом их рассматривали. По виду, явные аристократы, причем из самых-самых. Об этом говорила очень дорогая одежда, поведение и ощущение силы, особенно от длинноволосого брюнета. Лорд с усмешкой рассматривал глазеющих на него прохожих, по его мнению они пялились, как обезьяны в зоопарке. Зайдя в кафе, компания устроилась за столиком. Лорд и его спутники сделали заказ и теперь неторопливо поглощали холодное лакомство. Ничто не предвещало веселья, но оно наступило. Северус откинул волосы изящным жестом и неожиданно раздался голос, от которого у него свело скулы. «Ну надо же, кто тут у нас, Сопливус? Приоделся и теперь думаешь, что тебя пустят в приличное общество?» «Да, Джеймс!» Окрик сурового мужчины заткнул словесный понос Поттера. Лорд лениво обернулся, перед этим взглядом приказав Снейпу не реагировать. Перед ними стоял Джеймс Поттер и высокий, крепко сбитый мужчина, чья внешность не оставляла сомнений в том, что перед ними отец юноши. Он гневно смотрел на своего отпрыска. «Прошу прощения за поведение моего сына. Я не стоит представляться», хмыкнул лорд, брезгливо глядя на Джеймса. «Судя по помоям, вылетающим изо рта сего юноши, перед нами славный отпрыск Поттеров. Ну надо же, какая честь для нас, убогих. Не нам с ним равняться, такое воспитание, этикет и вежливость так и прут во все стороны. Сразу видно воспитание Дамблдора». Карлус Поттер покрылся красными пятнами от гнева. Недоумок сын в очередной раз выставил его в дурном свете. И увы, все сказанное, правда. Что? Да, да, Джеймс, я знала, что ты хам, но ты в очередной раз только подтвердил мои наблюдения, Лили. Джеймс застыл, глядя на роскошную красавицу, сидящую рядом с ненавистным сопливусом и неизвестным магом, которого он тут же возненавидел. «Для вас, юноша», — ледяным голосом произнес лорд, наследница Миллари Мракс. «И если вы еще раз откроете рот, я вызову вас на дуэль и вырву вам сердце. Ясно?»